С порога в небольшой, скромно обставленной квартирке ощущался тот особенный, затхлый запашок, какой свойственен нежилым помещениям, где люди в последний раз появлялись крайне давно. Идеальное место, чтобы отделаться от кого-то неугодного. Неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем труп обнаружат. Разместились в самой большой из комнат. Бестужеву достался жесткий стул у стены, в самом дальнем от двери углу. По сторонам встали двое с пистолетами, зорко за ним наблюдавшие. Третий боевик разместился между ним и дверью, а Суменков и Надя сели у круглого стола, покрытого старой клетчатой скатертью. — Начнем, пожалуй, — спросил Суменков с непроницаемым лицом. Так вот, господин Сабинин, вы находитесь перед партийным судом боевой организации партии эсеров. Простите, но я вроде бы не имел чести состоять. Это несущественно, — спокойно прервал Суменков. Ибо вы подозреваетесь в провокации. Правда, по отношению к социал-демократам, а не к нам. Но их представители не смогли пока что приехать, а дело требует незамедлительного рассмотрения. Это не расправа, а справедливый суд. Если у вас будут аргументы в вашу защиту, их внимательно выслушают и отнесутся к ним беспристрастно и серьезно. Амазонка, глядя на него как на чужого, Надя преспокойно начала. У меня уже не осталось никаких сомнений, что этот господин — провокатор на службе у охранки. Ее речь, несомненно продуманная заранее, лилась плавно, во многом уступала выступлениям Плевака, Кони или Керенского, поскольку была лишена цветистых метафор и прочих ораторских красивостей, зато была не по-женски логичной и построена как лишенная эмоций обвинительное заключение. После коего этого господина просто невозможно было отпустить целым и невредимым. Фактов она особенно не искажала, но, по ее клятвенным заверениям, Бестужев только тем и занимался, что пытался навязчиво и не особенно хитро выведать у нее как можно больше сведений, касавшихся подполья как эсеровского, так и социал-демократического. Так навязчиво, что с некоторого момента она стала его всерьез подозревать, тем более что чуточку позже видела не раз и не два, как к нему заявляются крайне подозрительные личности, с коими он шушукается за запертыми дверями. А потом с удвоенными усилиями пытается что-нибудь у нее выведать. Естественно, она приняла игру, продолжала попытки вовлечь его в дела эсеров, но втихомолку наблюдала, пока не убедилась точно, что человек этот работает на охранку. Однако этот субъект простер свою наглость настолько, что выследил снятую ею конспиративную квартиру на Меттерниха, из которой социал-демократические боевики и намеревались совершить покушение на императора Франца Иосифа, каковую квартиру покинуть категорически не желал, выдвигая смехотворные аргументы. Чтобы избежать провала, она была вынуждена в утро покушения угостить его снотворным раствором лауданума. Однако коварный агент охранки как-то ухитрился догадаться о ее замыслах, отвлек внимание и украдкой куда-то выплеснул вино с лауданумом. А в кульминационный момент, когда бомбы вот-вот должны были быть сброшены, с пистолетом ворвался в комнату и закричал, что все они арестованы. Ей, единственной из всех, удалось бежать через потайной ход и с превеликим трудом покинуть Лёвенбург. О судьбе остальных она не знает, но они, несомненно, арестованы, поскольку до сих пор не дали о себе знать. Теперь же проклятый шпик напал на ее след и явился продолжать свое гнусное дело, оплаченное Иудиными.